Глава третья. «Вы рано вернулись. Что-то случилось?» В голосе Кастера звучало настолько сильное беспокойство, что я отмерла и перевела взгляд на юношу. «Почему Виверн пытался нарушить периметр замка?» — сурово произнес красавец-мужчина. Не обращая на меня внимания, он подошел к столу и встал напротив Кастера. Причем встал так неудобно, что загородил мне весь обзор. «Мне что, на его спину пялиться, что ли?» Подхватив с пола плащ, жестом великосветская львица накинула на себя. Независимо расправила плечи, вздернула подбородок, вспомнила увиденный где-то совет, что лучшее украшение женщины — это улыбка. Уж у меня этого добра навалом. Улыбнулась, величаво двинулась к столу. И тут же опять запнулась. На этот раз я могла пропахать пол носом, но жесткий захват сильной руки остановил мое падение. «Вы специально это делаете?» С раздражением в голосе произнес мой спаситель. Замотала головой и только открыла рот, чтобы возразить, как он уже потерял ко мне весь интерес. Поставил меня на ноги, отпустил и снова повернулся к Кастеру, терпеливо повторив свой вопрос слово в слово. «Почему Виверн пытался нарушить периметр замка?» «Я предполагаю», — невозмутимо произнес юноша, «что мастер Виверн планировал забрать нашу гостью себе». «Хм, и что же ему помешало?» Красавец-мужчина скрестил руки на груди. «Насколько я могу судить, наша гостья смогла проникнуть сквозь защитный барьер», — ровно ответил ему Кастера и лукаво улыбнулся. «А мастеру Виверну этот трюк не удался. Он был очень зол», — добавил юноша и сложил перед лицом ладони, соединив пальцы треугольником. «Псс!» Пригнувшись и выглянув из-за спины мужчины, попыталась привлечь внимание Кастера. Дух замка перевел на меня взгляд и вопросительно поднял одну бровь. Выглядело это настолько сногсшибательно, что я на секунду забыла, что хотела спросить. Но быстро спохватилась. «Виверн — это тот дракон, который...» — зашептала я, а потом растопырила руки и изобразила крылья. Кастера медленно кивнул, улыбаясь, и снова перевел взгляд на своего собеседника. «Почему же ты не отдал Виверну его добычу?» — буднично поинтересовался тот, и я аж задохнулась от возмущения. «Потому что...» — Кастера быстро бросил на меня предупреждающий взгляд. «Наша гостья...» Он сделал акцент на последних словах и добавил небольшую паузу, и даже посмотрел на собеседника со значением, но тот никак не отреагировал. Юноша обреченно вздохнул, закатил глаза, цыкнул недовольно и скривил губы. Я на цыпочках обошла монументальную фигуру хозяина замка. Так ведь вроде представлял его Кастера, когда знакомил с портретом. Встала с другой стороны стола, на всякий случай, облокотилась на столешницу и с интересом уставилась на, как там его зовут, Эриона Нотмана. Надо же, вроде бы правильно запомнила. Нотман, будто каменный истукан, стоял, широко раздвинув ноги. Руки были скрещены на мощной груди. Он чуть склонил голову, набычившись, и так хмурил брови, что-нибудь здесь Кастера, я бы испугалась. «Наша гостья смогла пройти через защитный барьер», — терпеливо, как ребенку, повторил юноша. «А у меня в голове случился этот, как его, конгетив, нет, когнитивный диссонанс». Потому что Кастера на фоне красавца-мужчины выглядел как котенок перед бульдогом. Но тон его речи был таков, как будто он не просто главный в доме, а еще и право имеет отчитывать всех подряд, как старая училка первоклассников. Кастера покосился на меня недовольно, и я провела перед ртом пальцами, словно закрывая его на замок. «А если она смогла пройти через защитный барьер, значит она...» — невозмутимо продолжил Кастера. «Стоп!» Выпалил Эрион и даже руки свои расплел и уперся кулаками в бока. «Ух, какие мы грозные, аж мурашки по всему телу!» «Этого не может быть!» — твердо произнес Эрион. «Амулет не мог изменить своего решения, это ошибка!» «И тем не менее!» — со значением ответил ему дух. «А что за амулет?» — подала голос, не выдержав. Мужчины повернулись ко мне одновременно. Я, улегшись грудью на стол, подперла кулачками голову и переводила взгляд с одного на другого. Стреляла глазами практически вправо-влево, вправо-влево. Эрион оставался таким же суровым, даже складка между бровей стала заметнее глубже. А вот Кастера явно наслаждался ситуацией. Его глаза сияли и лучились неподдельной радостью, а уголки губ все норовили растянуться в улыбку. «Люблю таких людей. Надо нам с ним подружиться. Кто знает, насколько я здесь задержусь, а приятный собеседник на дороге не валяется». И, кстати, вспомнила я свои выводы и размышления, что высказывала, когда появился хозяин замка. «А еще скажите, где я все-таки нахожусь и как мне попасть домой?» Выпрямилась, оперлась руками о столешницу и почувствовала, как плащ опять предательски съезжает с плеч. «Вы не смотрите, что я в таком виде!» — решила пояснить. Обычно я так не хожу». Брови Эриана скептически взметнулись вверх, и он вновь скрестил на груди руки. «Ох, зря он так сделал. Потому что бицепсы у него были настолько рельефные, что никакая ткань не скрывала восхитительный узор мышц». В горле как будто пересохло. Я скривилась и замахала на себя ладошками, стараясь любым потоком воздуха остудить запылавшее лицо. «Водички?» — услужливо поинтересовался Кастера. «Да!» — выдохнула и, цапнув предложенный стакан, большими глотками выпила всю воду. «Если позволите, я начну с амулета». Занудным лекарским тоном начал говорить Кастер, убедившись прежде, что я пришла в себя. «Валяй!» — буркнула себе под нос. Поправив вырез сорочки, чтобы она ровно сидела на плечах и не оголяла ничего лишнего, плюнула на плащ и уселась на стул. Сгорел сарай, горей хата. Другое первое впечатление я на красавчика-мужчину уже не произведу, так чего стараться-то? Амулет «Сердце дракона» издавна служил белым драконом клана Филфани, вместилищем резервной силы. Учительским тоном принялся рассказывать Кастера. Я покосилась на Эриона и успела увидеть, как тот показно закатил глаза. Но духа замка останавливать не стал. Кастера так вошел в роль лектора, что ему только указки не хватало и очков, чтобы их со значением поправлять. В итоге я узнала, что драконы в общей своей массе невольно выбирать себе пару. Спутницу жизни им подбирает амулет. В каждом клане он свой, и повлиять на его выбор никто не может. «А зачем же тогда тот дракон за мной охотился, если ему пару тоже подбирает амулет?» — заинтересовалась я. Кастера посмотрел на меня сочувственно. «Ну...» — протянул он и почесал кончик носа. «Женщина мужчине нужна не только в качестве жены», — хмыкнул Эрион. «А в качестве кого?» — удивилась я, и тут же до меня дошло. Протянула обескураженно и смутилась. «Может быть, он искал себе новую экономку?» — попытался сгладить неловкую ситуацию Кастера. «Потому что старую съел?» — усмехнулся Эрион. «Зачем вводить в заблуждение нашу гостью?» Он специально голосом выделил два последних слова. Я посмотрела на него с надеждой, и Эриан, спокойно глядя мне прямо в глаза, сообщил. «Черные драконы не противятся воле своего амулета, как и любые драконы, и берут в жены тех, кого скажут. Но пока не связали себя брачными узами, развлекаются как могут, например, охотой на женщин». Эриан скептически осмотрел меня и добавил. «Вивер, настолько мне известно, не женат». «Но белые драконы не такие», — тут же встрял Кастера. «Такие, такие», — не согласился с ним Эрион. «И я уверен, что Виверн придет сюда еще раз». «Но вы же не отдадите меня ему, правда?» — молитвенно сложив руки, попросила я. «Конечно, не отдадим», — горячо заверил Кастера, но Эрион посмотрел на него таким взглядом, что, будь мы в сказке, испепелил бы на месте. «Как мне попасть домой?» — решила пойти ва-банк.